Джуд Уотсон. Ученик джедая. Книга пятая. Планета войн. Глава первая. Боевой звездолет устремился к планете Мелида-Даан. Внизу тянулись неровные, изрезанные оврагами каменистые пустоши. То тут, то там виднелись огромные строения из угольно-черного камня. Они имели форму идеальных кубов без окон и дверей. Оби-Ван Кеноби, сидевший за рулем звездолета, вгляделся в обзорный экран. «Как вы думаете, что это такое?» — спросил он Квай-Гон Джина. «Никогда не видел ничего подобного». «Не знаю», — отозвался Квай-Гон, разглядывая местность зоркими голубыми глазами. «Может, склады, может, военные объекты». «А может быть, в них скрыто наблюдательное устройство?» — заметил Оби-Ван. «Пока что я не заметил ничего похожего на радары. Но на всякий случай давай спустимся ниже». Не замедляя хода, Оби-Ван повел звездолет еще ближе к поверхности. За обзорным экраном мелькали камни, деревья, кусты. Двигатели работали на полную мощность. Оби-Ван крепко держал рукоятки управления. Малейшая ошибка могла погубить звездолет. «Если спустимся еще чуть пониже, я смогу сделать молекулярный анализ верхнего слоя почвы», — произнес Квай-Гон, сидевший в кресле второго пилота. «Падаван, ты летишь слишком низко для такой скорости. Если наткнемся на случайный валун, разобьемся вдребезги». В голосе рыцаря не слышалось укоризны, но Оби-Ван знал, что Квай-Гон не терпит возражений. Оби-Ван был учеником мастера-джедая, а одно из главных правил джедаев гласит: ученик не должен подвергать сомнению приказы учителя. Оби-Ван неохотно отпустил один из рычагов. Звездолет приподнялся на несколько метров. Квай-Гон внимательно смотрел вперед, выискивая место для посадки. Они приближались к окрестностям Заевы, главного города планеты Мелида-Даан. Нужно было приземлиться так, чтобы никто их не заметил. На планете Мелида-Даан уже 30 лет бушевала кровавая гражданская война. Конфликт между двумя народами разгорелся много столетий назад. Враждующие государства даже не могли договориться о названии родной планеты. Мелидийцы назвали ее Мелида, а Дааны – Даан. Чтобы никого не обидеть, Галактический Сенат использовал оба имени сразу, разделив их дефисом. За каждый город, за каждый поселок на планете шли жестокие бои. В бесконечных битвах каждый клочок земли много раз переходил из рук в руки. Столица планеты Заева почти постоянно находилась в осаде. Границы между Даанами и Мелидийцами беспрерывно менялись. Оби-Ван знал, что магистр джедаев Йода возлагал на них большие надежды. Его с учителем избрали среди многих джедаев. Эта миссия была очень важна. Несколько недель назад на планету Мелида-Даан в качестве хранительницы мира была направлена одна из лучших выпускниц храма джедаев – Талла. Среди рыцарей джедаев Талла славилась дипломатическим искусством. Враждующие стороны уже близились к мирному соглашению, как вдруг война разгорелась с новой силой. Талла была тяжело ранена и попала в плен к мелидийцам. Несколько дней назад Йода сумел получить весточку от нее через своего давнего агента, мелидийца по имени Вихути. Тот согласился тайком провести Квай-Гона и Оби-Вана в город и помочь освободить Таллу. Оби-Ван знал, предстоящая миссия труднее и опаснее всех остальных. Обычно джедаев приглашали разрешить спор. На сей раз никто их не приглашал. Никто не ждал. Предыдущего посланца джедаев похитили, а может быть и убили. Оби-Ван покосился на учителя. Спокойный, сосредоточенный взгляд Квай-Гона внимательно обшаривал окрестности. Ни словом, ни жестом мастер-джедай не выказывал волнения. Больше всего Оби-Вана восхищало в учителя его непоколебимое спокойствие. Он всегда хотел стать падаваном Квай-Гона. Именно потому, что этот джедай пленил его своей храбростью, мастерством, умением владеть силой. Хотя иногда между учителем и учеником возникали разногласия, Оби-Ван глубоко уважал мастера-джедая. «Видишь это ущелье?» — спросил Квай-Гон, склонился к экрану и указал вперед. «Если сумеешь приземлиться между его стенами, Спрячем звездолет среди камней. Но место узкое. Я смогу, пообещал Оби-Ван и, не сбавляя скорости, нырнул еще ниже. Притормози, предупредил Квай-Гон. Я справлюсь, ответил Оби-Ван и скрипнул зубами. В храме джедаев он считался одним из лучших пилотов. Почему Квай-Гон всегда его поправляет? Он скользнул в узкую расщелину, где на маневр оставались считанные сантиметры. Но в последний миг, слишком поздно, заметил, что на одном из утесов торчит еле заметный выступ. Раздался громкий скрежет, борт кабины царапнулся об острый камень. Оби-Ван посадил корабль и выключил двигатели. Ему было стыдно смотреть на Квай-Гона, но он знал, что джедай должен нести ответственность за свои ошибки. Поэтому мальчик храбро встретил пристальный взгляд учителя. Но к его облегчению глаза Квай-Гона смеялись. «Хорошо, что мы не пообещали вернуть звездолет без единой царапины», — улыбнулся джедай. Оби-Ван усмехнулся. «Этот транспортный корабль одолжила им королева Веда с планеты Гала, где успешно прошла их предыдущая миссия. Они спустились из звездолета на каменистую поверхность планеты Мелида-Даан». Квай-Гон тревожно замолчал. «Я чувствую большое возмущение в силе этого мира», — прошептал он. «Этой планетой правит ненависть». «Да, я тоже это чувствую», — подтвердил Оби-Ван. «Падаван, здесь надо быть очень осторожными. Когда в одном месте сосредоточено столько разных эмоций, трудно сохранять дистанцию. Помни, что ты джедай. Ты прилетел сюда для того, чтобы наблюдать и помогать, если можешь. Наша миссия ясна — вернуть Таллу в храм джедаев». «Да, учитель». Подлесок был густым, с широкими листьями, поэтому им легко удалось наломать веток и укрыть звездолет от постороннего глаза. Теперь его нельзя будет заметить с воздуха. Закинув за плечи рюкзаки со всем необходимым, джедаи направились к предместьям Заевы. Им было велено приблизиться к городу с запада. Там, у ворот, находившихся в руках мелидийцев, их должен был ждать Вихути. Поход через холмы и ущелья был нелегок. Наконец, впереди показались высокие здания и башни на крепостных стенах города. Джедаи держались подальше от главных дорог, шли через необжитые пустоши. Наконец, они взобрались на невысокий утес, и перед ними раскинулась столица. Прижимаясь к земле, Оби-Ван внимательно разглядывал покинутые городские предместья. На улицах никого не было. В город можно было попасть только одним путем – через главные ворота на широкой дороге. Сторожевую башенку над воротами обрамляли две высокие стройные башни. За стеной по крутому склону холма ютились бесчисленные жилые домики. Ближе к стене темнело длинное, приземистое черное здание без окон и дверей. «Как те строения, которые мы видели с воздуха, только поменьше», — подметил Оби-Ван. Квай-Гон кивнул. «Может быть, это военные сооружения. А эти угловые башенки говорят о том, что ворота окутаны защитным полем. Если попытаемся проникнуть без разрешения, нас уничтожат огнем из лазерных пушек». «Что же нам делать?» — спросил Оби-Ван. «Нельзя приближаться, пока мы не узнаем наверняка, встречает ли нас там Вихути». Квай-Гон достал из рюкзака электробинокль и навел его на сторожевую башню. «Плохи дела», — проговорил он. «Вижу даанский флаг. Либо весь город в руках даанов, либо они захватили эти ворота». «А Вихути мелидиец», — простонал Оби-Ван. «Значит, нам никак не войти». Квай-Гон отстранился назад за край утеса. «Не бойся, Падаван. Выход всегда найдется. Вихути велел нам приближаться с запада. Пойдем вдоль периметра. Может быть, найдем неохраняемый участок». «А может, Вихути стоит на страже. Как только удалимся от сторожевой башни, сможем подойти поближе к стене». Прячась в тени утесов, Оби-Ван и Квай-Гон осторожно направились вокруг городских стен. Отойдя подальше, так, чтобы и не было видно из сторожевой башни, они приблизились к стене. Острый взгляд Квай-Гона изучал каждый сантиметр каменной кладки, выискивая брешь. Оби-Ван знал, что учитель прокладывает дорогу с помощью силы, шестым чувством нащупывает слабину в защитном поле. Оби-Ван попытался проделать то же самое, но ощущал лишь сполохи сопротивления. «Стой!» — вдруг произнес Квай-Гон и поднял руку. «Вот, трещина в защитном поле». «А рядом стоит еще один черный дом», — указал Оби-Ван. Длинное приземистое здание притулилось к городской стене с внутренней стороны. «Хоть я до сих пор не знаю, что это такое, но, полагаю, от них надо держаться подальше», — заметил Квай-Гон. «Давай перелезем через стену около вон тех деревьев». «Нам понадобится сила», — сказал Оби-Ван, измеряя взглядом высоту стены. «Да, но и углеродная веревка не помешает», — улыбнулся Квай-Гон. Он сбросил рюкзак на землю, склонился и покопался в нем. «И твоя тоже, падаван». Оби-Ван сделал шаг поближе к Квай-Гону и тоже сбросил рюкзак на землю. Вдруг его ботинки с лязгом ударились обо что-то твердое. Он опустил глаза и увидел, что каблуком нечаянно сковырнул слой земли, а под ним обнажилась металлическая пластина. «Смотрите, учитель!» — удивленно воскликнул он. «Что это такое?» Закончить он не успел. Вдруг из земли, поймав их в ловушку, выросли энергетические колонны. Металлическая пластина скользнула в сторону, и оба джедая рухнули в неведомую пропасть. Глава вторая. Оби-Ван летел вниз по длинной металлической трубе. Чтобы замедлить падение, он попытался зацепиться за стенки пятками, но каблуки беспомощно лязгали по шершавому металлу. Он летел все быстрее и быстрее. Наконец перекувырнулся, ударился головой о край металлической трубы и свалился на земляной пол. С минуту он лежал оглушенный падением. Квай-Гон же мгновенно вскочил на ноги, выхватил световой меч и встал над Оби-Ваном, чтобы при необходимости защитить мальчика. «Ничего, я цел», — сказал Оби-Ван, когда у него прояснилось в голове. Пошатываясь, мальчик встал на ноги и тоже схватился за световой меч. «Где мы?» «В чем-то вроде тюремной камеры», — предположил Квай-Гон. Со всех сторон их окружали гладкие стены из дюрастали. Нигде не было ни трещины, ни отверстия. «Попались», — обреченно произнес Оби-Ван. Его голос гулко перекатывался, отражаясь от гладких стен. «Нет, падаван», — тихо возразил Квай-Гон. «Из этой камеры должен быть выход». «Откуда вы знаете?» «Потому что мы не первые, кто упал сюда». Освещая себе путь световым мечом, Квай-Гон осмотрел тесную каморку. «Труба, по которой мы летели, стара и проржавела, а на глине видны отпечатки множества ног. Тех, кто сюда попадал, каким-то образом вынимали, а через ту трубу, сквозь которую мы упали, сделать этого невозможно. Эта ловушка предназначена для того, чтобы хватать людей, а не убивать. Кроме того, — добавил он, — на полу нет костей или других останков. Значит, тот, кто установил эту западню, доставал из нее тех, кто сюда попадался». «Рано или поздно», — пробормотал Оби-Ван. В животе у него было пусто, и он жалел, что не подкрепился перед тем, как покинуть звездолет. «Я потерял рюкзак», — сообщил он Квай-Гону. «Он остался на поверхности». «Мой тоже», — отозвался учитель. «Вся надежда на световые мечи». Оби-Вана больше волновала еда, чем освещение. Однако он последовал примеру Квай-Гона и включил световой меч. Поднеся его к стене, принялся внимательно осматривать ровную металлическую поверхность. За этой работой он почувствовал, как между ним и учителем, заполняя пространство, запульсировала сила. Оби-Ван ясно видел каждую неровность на гладких плоскостях стены. Он искал потайной шов и не сомневался, что тот найдется. Надо только довериться силе. В те годы, когда Оби-Ван был учеником в храме, он часто задавался вопросом: что же такое живая сила? Он знал, что чувствителен к силе. Не зря его отобрали для обучения среди множества других детей. За годы обучения он часто пытался обращаться к силе и обнаруживал, что она неизменно ускользает. Иногда у него получалось слиться с ней, но далеко не каждый раз. Но даже слившись, он не мог управлять силой. Став учеником Квай-Гона, Оби-Ван понял: его задача не управлять силой, а сливаться с ней. Он научился полагаться на нее, и она вела его, направляла, давала энергию и открывала новые горизонты. Он начал понимать, как глубоко она пульсирует, неизменно присутствуя везде и во всем. Джедаи всегда могли обратиться к ней за помощью. Это величайший дар. «Вот», — — тихо шепнул Квай-Гон. Сначала Оби-Ван ничего не видел. Потом заметил на гладкой стене тоненькую, не толще волоса, трещинку. Квай-Гон провел рукой по стыку. «Естественно, запирающее устройство находится с другой стороны», — вслух размышлял он. «И, полагаю, устойчиво к выстрелам. Но к тому же я считаю, что раньше здесь не оказывался заперт ни один джедай». Оби-Ван вместе с Квай-Гоном провели лучами световых мечей по стене, обрисовав очертания двери. Лезвия прорезали металл. Тот завился и почернел, как зеленый лист в пламени. Открылся небольшой дверной проем. Квай-Гон протиснулся в него. За ними Оби-Ван. Они очутились в коротком узком туннеле. Он вел куда-то в большой зал. Внутри стояла непроглядная темнота, такая черная, что в ней не было места теням. Но они ощутили, что зал очень велик. В этом мраке бесследно растворялось даже сияние световых мечей. Они остановились и прислушались. Но из глубин зала не доносилось ни звука. Оби-Ван не слышал своего дыхания, не слышал и дыхания Квай-Гона. Джедаев с детства учат дышать бесшумно, даже в минуты сильнейшего волнения. «Кажется, мы здесь одни», — тихо промолвил Квай-Гон. Его голос отразился гулким эхом, подтвердив догадку Оби-Вана о том, что этот зал очень, очень велик. Они осторожно двинулись вперед, выставив для защиты световые мечи. У Оби-Вана по спине прокатилась струйка пота. Что-то здесь не так. Он чувствовал неладное. «Сила здесь темная», — прошептал Квай-Гон. «Злая. И я не чувствую в этом месте живой силы». Оби-Ван кивнул. Он не сумел выразить словами свои ощущения, но Квай-Гон описал их за него. Где-то поблизости глубоко коренилось зло. Он не чувствовал вокруг себя живой пульсации. Падаван споткнулся о незаметный порожек. Чтобы не упасть, он ухватился за каменную колонну. И в этот миг справа от него что-то промелькнуло. Оби-Ван развернулся и высоко вскинул световой меч. Перед ним появился воин. Он вынырнул из непроглядной тени и торопливым шагом направился к джедаям. Его бластер был нацелен прямо в сердце Оби-Вану. Глава третья. Мальчик отскочил в сторону и взмахнул световым мечом. Но огненное лезвие не наткнулось на тело, а прошло сквозь странную фигуру, будто это был воздух. Удивленный Оби-Ван отскочил влево и хотел нанести еще один удар, но Квай-Гон остановил его. «Падаван, такого врага тебе не победить», — заметил он. Оби-Ван всмотрелся внимательнее. Оказывается, грозный воин был всего-навсего голограммой. Вдруг послышался громкий, раскатистый голос. «Меня зовут Кентама. Я капитан сил освобождения Мелиды». Голографический воин опустил бластер. «Завтра начнется 21-я битва за Зайву. В этой битве наши враги Дааны будут разгромлены навеки. Мы одержим славную победу. Вернем себе город, который наши предки основали 1000 лет назад. Мелида заживет в мире». «21-я битва за Зайву?» – удивленно шепнул Оби-Ван Квай-Гону. «Сколько же их было всего?» «За долгие годы город много раз переходил из рук в руки», – ответил тот. «Посмотри на его бластер. Старая модель. Лет 50, не меньше». «Я с нетерпением жду нашей блистательной полной победы», – продолжала призрачная фигура. «Но не исключено, что ради этой победы мне суждено умереть. Я с готовностью приму смерть, как и моя жена Пинани. Она будет сражаться бок о бок со мной. Но мои дети...» Гулкий голос воина на миг дрогнул. «Моим детям Ренеи и Вунане я завещаю память о моих далеких предках. Долгую память бесконечных сражений с Даанами. У меня на глазах убили моего отца. Я отомщу за его смерть. У меня на глазах умирала от голода моя деревня. И я отомщу за соседей. Запомните меня, дети мои. И помните обо всем, что я выстрадал от рук Даанов. Если я погибну, поднимите мое оружие и отомстите за меня, как я отомстил за свою семью». Голограмма мгновенно погасла. «Сдается мне, он погиб в той битве», — — сказал Оби-Ван и наклонился осмотреть выступ на каменной стене. Квай-Гон подошел к следующему выступу. В соседнюю колонну был вделан большой золотистый шар. Квай-Гон положил на него руку. В тот же миг, как привидение, перед ним выросла еще одна голограмма. «Наверное, я запустил первую, когда споткнулся», — предположил Оби-Ван. Вторая голограмма изображала женщину. Ее туника была порвана и испачкана, волосы коротко подстрижены. В руках у нее была энергетическая пика. К бедру пристегнут один бластер, к ноге другой. «Меня зовут Пинани. Я вдова Кинтамы, дочь великих героев Бичи и Тираки. Сегодня мы идем в наступление на город Бин. Это будет наша месть за поражение в битве за Заеву. Наши запасы на исходе. Оружия у нас мало. Почти все погибли в славной битве, когда мы пытались отбить нашу любимую столицу Заеву у безжалостных даанов. Наша сегодняшняя битва обречена на поражение. Но мы все равно будем сражаться за справедливость. Отомстим даанам за те муки, какие мы от них претерпели. Мой муж погиб у меня на глазах. Отец и мать погибли от рук даанов. Те ворвались в нашу деревню и перебили всех жителей. Прошу вас, дети мои, Реней и Вунана, не забывайте нас. Продолжайте сражаться. Отомстите даанам за все их зверства. Я умру без страха. Умру за вас». Голограмма погасла. Оби-Ван подошел к следующему выступу. «Реней и Вунана погибли всего через 3 года после смерти родителей в 22-й битве за Заеву», — прочитал он. «Они были не намного старше меня». Он обернулся и заглянул к Квай-Гону в глаза. «Что это за место? Куда мы попали?» — спросил мальчик. «Мавзолей», — ответил Квай-Гон. «Место упокоения мертвых». «Но на этой планете воспоминания надолго остаются живыми. Смотри». Он указал на подношения, сложенные высокими грудами перед каждой колонной. Свежие цветы, блюда с семенами, чаши со свежей водой. Они шли вдоль проходов, мимо могил, ряд за рядом уходивших вдаль. Включали голограммы. Пустая, гулкая усыпальница наполнилась голосами давно умерших людей. Поколение за поколением воины рассказывали им свои истории. Истории войн, крови и мести. Квай-Гон и Оби-Ван узнавали о деревнях, вымерших от голода, о страшных бойнях, о том, как детей отрывали от материнской груди, о массовых казнях, о тяжелых марш-бросках, заканчивавшихся всегда одинаково, страданиями и смертью. «Похоже, эти дааны – кровожадный народ», – заметил Оби-Ван. Рассказ о бесчисленных страданиях глубоко тронул его душу, наполнил ее жгучей болью. «Мы находимся в мавзолее мелидийцев», — ответил Квай-Гон. «Хотелось бы послушать, что расскажут дааны». «Здесь так много мертвых», — сказал Оби-Ван. «Но я так и не понял, из-за чего они воюют. За что сражаются? Битва идет за битвой. В чем же корни их вражды?» «Может, они и сами забыли», — отозвался Квай-Гон. «Ненависть впиталась в их кровь и плоть. То они сражаются за клочки земли, то в отместку за несправедливость, учиненную над их предками 100 лет назад». Оби-Ван поежился. Холод сырого воздуха пробрал его до костей. Он почувствовал себя отрезанным от всей остальной галактики. Его мир превратился в глубокую воронку, в черную яму, полную крови, мести, смерти. «Наша миссия на этой планете еще не началась, а я уже насмотрелся на столько страданий, что хватило бы на всю жизнь». Взгляд Квай-Гона был печален. «Существуют планеты, где столетиями царит мир. Но на других планетах гремели жестокие войны, оставившие шрамы на памяти многих поколений. Так было всегда». «Я больше не могу смотреть на ужасы и страдания», — сказал Оби-Ван. «Давайте поищем выход отсюда». Они зашагали быстрее, проходя мимо магических выступов на стенах. Они искали выход. Наконец, впереди забрезжил рассвет. Путь преграждала дверь, сделанная из какого-то полупрозрачного материала. Она-то и испускала тусклое белое сияние. Квай-Гон нажал на светящуюся табличку с указателем выхода, и они с радостью вышли на теплый солнечный свет. Но сначала они остановились в тени дверного проема, разглядывая окрестности. Мавзолей был воздвигнут на скалистом уступе холма. Впереди поднимался крутой склон, увенчанный нависающим утесом. Направо через сады велась узкая тропинка, слева путь преграждала стена. «Думаю, надо идти сюда», — сказал Оби-Ван, указывая на тропинку. «Согласен», — ответил Квай-Гон. Но все-таки он стоял, не двигаясь с места. Его острый взгляд обшаривал крутые склоны холма. Но я... И вдруг земля под ногами Оби-Вана взорвалась фонтанчиками глины. «Снайперы!» — вскричал Квай-Гон. «Прячься!» Глава четвертая. С вершины утеса, нависавшего над лощиной, обрушился шквал бластерного огня. Оби-Ван и Квай-Гон вскочили на стену, тянувшуюся справа. Выстрелы из бластеров отбивали от каменной кладки целые вихри мелких осколков, и те впивались в ноги, как жалящие стрелы. За доли секунды Квай-Гон успел охватить взглядом долину и понять, что происходит внизу. Он соскочил на землю, следом за ним и Оби-Ван. Они приземлились на небольшую площадку, полную странных гудящих машин. С трех сторон ее окружали стены, с четвертой замыкал черный мавзолей. Отсюда им нелегко будет убежать, но зато здесь их не достанут бластерные выстрелы. Квай-Гон мимоходом подумал, может быть, рано или поздно снайперы устанут и уйдут, оставив их в покое. Но он на долгом опыте знал, снайперы, к несчастью, никогда не устают и не оставляют свои жертвы в покое. Квай-Гон осмотрел стоявшие вокруг машины. «Наверное, отопительные и охлаждающие установки для здания», — заметил он. У них над головой еще с большей яростью свистели беспрерывные выстрелы. «Хорошо, что мы убрались с линии огня», — откликнулся Оби-Ван. «Нам грозит опасность пострашнее». Квай-Гон склонился и осмотрел большой металлический бак. «Он полон протонного горючего. Если в него попадет выстрел из бластера, мы взлетим на воздух». Он обеспокоенно переглянулся с Оби-Ваном. «Придется уходить, а это значит подставить себя под выстрелы. Оставаться здесь и притягивать на себя огонь слишком опасно». «Посмотрим, что за этой стеной», — предложил Квай-Гон, указывая на другую стену, напротив той, через которую они перескочили. Оби-Ван и Квай-Гон призвали на помощь силу. Ощутив, как ее пульсация нарастает вокруг него, Квай-Гон прыгнул. Вместе с ним прыгнул и Оби-Ван. На лету они успели мельком разглядеть, что ждет их по другую сторону стены. Бластерные выстрелы засвистели вокруг них с удвоенной силой. Квай-Гон едва успевал отражать их световым мечом. Они опустились на землю за стеной. «Впереди овраг, но спуск в него очень крутой», — доложил учитель Оби-Ван. «Как вы думаете, спрыгнем?» «Земля на вид мягкая», — ответил Квай-Гон, оценив обстановку. «Это смягчит приземление. Но если там болото, можем утонуть. Помни, местность на Мелиде-Даан изобилует нежданными препятствиями». «Зато мы захватим врасплох наших снайперов», — сказал Оби-Ван. «Они не ожидают, что мы рискнем спуститься». Квай-Гон кивнул. «А чтобы удивить их еще больше, обогнем утес и поднимемся на него с другой стороны. Нас прикроет кустарник. Они не знают, куда мы пошли, и не ждут, что мы на них нападем». «Учитель, есть еще один путь. Можем вернуться обратно через стену. Доберемся до той тропинки, попробуем укрыться в садах». Квай-Гон помолчал, обдумывая следующий шаг. Взвешивая все «за» и «против», он невольно задумался над своими отношениями с Оби-Ваном. Сейчас они научились действовать как одно целое, но пришли они к этому единству нелегким путем. Иногда между ними возникали размолвки, но в минуту опасности их мысли входили в слаженный ритм. Квай-Гон восхищался способностью своего падавана действовать на всех уровнях одновременно. Даже в самые трудные минуты Оби-Ван умел рассчитывать стратегические шаги, оценивать шансы на победу и при этом умудрялся еще и шутить. «Если попытаемся пройти через сады, потеряем элемент внезапности», — произнес наконец Квай-Гон. «Запомни, падаван, если противник превосходит тебя численно, лучший способ добиться победы — действовать неожиданно. Пойдем через овраг». В металлическую стенку топливного бака с шипением впивались бластерные выстрелы. Квай-Гон окинул раскаленный бак оценивающим взглядом. «Пора уходить». «Не забудь, По самому дну оврага на другой стороне тянется полоса густого кустарника. Старайся прыгнуть как можно дальше. Квай-Гон воззвал к силе. Она всегда плескалась вокруг и была готова принять его. Она была его верным спутником, таким же, как Оби-Ван. Он мысленно представил себе весь прыжок, от начала до конца. Если рядом сила, нет ничего невозможного. Его тело сделает все, что требуется. Они отошли подальше назад и взяли хороший разбег. Разогнавшись в три длинных прыжка, оттолкнулись и взмыли в воздух. Джедаи легко перемахнули через стену. Скорость разбега, умноженная силой, подняла их высоко над землей и перенесла над крутым склоном в глубину оврага. Приземлившись, Квай-Гон ощутил под ногами болотистую трясину. Мягкая почва подалась, но не засосала его. В двух шагах от него упруго спрыгнул Оби-Ван. «Скорее, Падаван!» – поторопил его Квай-Гон. Напрягая все силы, они брели по дну оврага, огибая отвесный склон утеса. Под ногами у них чавкала мокрая грязь, идти было трудно. До их ушей доносился дробный звук бластерного огня. Потом с грохотом взорвалась протонная граната. Квай-Гон обернулся. Граната взорвалась совсем рядом с огороженным стенами двором. Но если одна из гранат попадет в бак с протонным горючим, это сыграет на руку нападавшим. Взрыв может стать хорошим прикрытием для успешной атаки. Наконец, они добрались до противоположного склона утеса. Дальше путь лежал наверх по отвесному склону. Карабкаться будет нелегко, но зато под ногами твердая земля, а не предательская трясина. Рядом с Квай-Гоном быстро и бесшумно двигался Оби-Ван. Физическую силу в Падаване дополняла могучая воля. «О грациозности движений мальчик научится с возрастом», — решил Квай-Гон. Приближаясь к вершине холма, они замедлили подъем. Элемент неожиданности не просто поможет им, он их спасет. Джедаи понятия не имели, какому числу противников придется противостоять. Когда до вершины осталось совсем немного, Квай-Гон сделал ученику знак, и они опустились на землю. Полежали немного, выжидая, не услышал ли их враг. Потом проползли остаток пути по-пластунски. Квай-Гон и Оби-Ван укрылись за грудой валунов возле самого края обрыва. На вершине утеса было четверо снайперов. Они лежали, нацелив бластеры на мавзолей. «Не так уж много», — решил Квай-Гон. «Джедаю ничего не стоит справиться с четырьмя вооруженными противниками». Квай-Гон молча вынул световой меч. Оби-Ван последовал его примеру. По сигналу рыцаря-джедая оба вскочили на ноги и в один и тот же миг включили световые мечи. Все это происходило быстро и бесшумно. Квай-Гон выбрал в противнике самого рослого и сильного на вид снайпера. Оби-Ван прыгнул на другого, который как раз собрался выстрелить из бластерной винтовки. Одним взмахом светового меча Оби-Ван рассек винтовку надвое. Квай-Гон первым же ударом выбил из рук рослого снайпера бластер. Тот отскочил, уклоняясь от следующего удара, и при этом легнул Квай-Гона ногой. Удар достиг цели. Грудь Квай-Гона пронзила острая боль. Джедай с удивлением заметил, что у противника всего одна рука. На Квай-Гона, подняв виброкинжал, бросился третий снайпер. Джедай с легкостью уклонился от смертоносного лезвия и ударом светового меча разоружил нападавшего. Оби-Ван схватился с четвертым снайпером, выбил у него из рук бластерную винтовку и пинком ноги сбросил ее с обрыва. Однорукий снайпер успел выхватить из кобуры на бедре еще один бластер и выстрелил в Квай-Гона. Тот отскочил назад и перекувырнулся в воздухе. Выстрел едва не задел его голову. Второй снайпер, лишившись виброкинжала, швырнул в Квай-Гона протонную гранату. Рыцарь-джедай успел отскочить, и граната улетела вниз, во враг, не причинив ему вреда. Квай-Гон обернулся, чтобы разоружить однорукого противника, но вдруг землю сотряс оглушительный взрыв. Граната попала в бак с протонным топливом. Кожа Квай-Гона обжег огненный вихрь. Только тренированные рефлексы джедая помогли ему удержаться на ногах. Оби-Ван тоже был готов к взрыву. Но четвертый снайпер потерял равновесие и с криком свалился с обрыва в пропасть. На лету он успел ухватиться за выступающий из земли корень дерева и, корчась, попытался вскарабкаться наверх. Оби-Ван возвышался над ним со световым мечом в руке, готовый при необходимости защищаться. Но однорукий противник Квай-Гона крепко держал бластер. На вид он был немного старше джедая. Под пластиоидным бронежилетом скрывалось худощавое сильное тело. Одну щеку покрывала синтетическая плоть. Видимо, ее наложили совсем недавно, потому что она еще не успела срастись с настоящими мышцами. Взгляд Однорукого упал на оружие в руке Квайгона, и он рассмеялся. «Это и есть знаменитый световой меч, о котором я столько наслышан». Удивившись, что человек, так рьяно пытавшийся его убить, заговорил с ним, Квайгон кивнул. Противник усмехнулся. «Джедай! А мы-то думали, вы дааны!» Квайгон не опустил светового меча. Человек отшвырнул бластер. «Успокойся, джедай! Клянусь силой наших матерей и подвигами отцов, я не стану вас убивать. Я ваш связной, Вихути». «Прилетели, наконец!» Глава пятая. «Нам сказали, что вы встретите нас в предместьях Зайвы», — напомнил ему Квайгон, выключая световой меч. «Прошу прощения за то, что не сумел встретить вас», — заговорил Вихути, шагнув навстречу джедаям. «Послание, которое я отправил в храм, было перехвачено и подтасовано. Презренные подлые дааны нередко мешают нашим связям. Я сообщил, что встречусь с представителями джедаев, рассчитывая получить дальнейшие указания. В настоящую минуту мы находимся в секторе, отнятом у нас презренными даанами в ходе 22-й битвы. Пока мы не отомстим им, они будут удерживать в своих руках все предместья города. В надежде встретить вас, я прячусь здесь уже 3 дня». Он протянул руку ладонью вверх в местном жесте приветствия. «Вы, должно быть, Квайгон Джин». «А это мой ученик Оби-Ван Кеноби», — представил мальчишку Квайгон. Оби-Ван поклонился Вихути. Он был рад, что им, наконец, удалось выйти на контакт с посланцем планеты. Джедаи пробыли на планете Мелида-Даан едва ли час, но уже успели понять, какое это опасное и коварное место. Вихути представил своих товарищей. Их звали Муади, Кеджас и Хейрут. Последний все еще сжимал раненое запястье и метал грозные взгляды на Оби-Вана, но тот старался держаться дружелюбно. «Похоже, нам повезло, что мы встретили вас», — заметил Квайгон. «Удивляюсь, как вы отважились уйти так далеко от города, если все окрестности в руках даанов». Приветливое лицо Вихути стало каменным. «В память о храбром духе наших достославных предков мы обязаны охранять наш зал памяти». «Зал памяти?» – переспросил Оби-Ван. Вихути взмахом руки указал на черное монолитное здание у подножия холма, вокруг которого только что бродили Квайгон и Оби-Ван. «В этом зале мы храним память о славных деяниях наших предков. Все они были воинами и героями. Если дать волю подлым даанам, они разрушат наши священные места. Поэтому мы не подпускаем их даже близко». «Значит, мелидийцы и дааны все еще воюют», — задумчиво произнес Квайгон. «Нет, сейчас действует прекращение огня», — пояснил Вихути и носком ноги описал на земле круг, а вокруг него еще один, побольше. Кровожадные дааны выгнали мелидийцев из родных домов и собрали их сюда, во внутреннее кольцо. Он указал в середину круга. «Но победа непременно придет. Мы отвоюем Зайву. Квартал за кварталом пробьемся наружу». Квайгон указал на валявшийся под ногами бластер. «У вас прекращение огня, а вы все равно стреляете». «Я сложу оружие только в тот день, когда Мелида станет свободной», — тихо, но твердо произнес Вихути. «Что вы можете сказать о рыцаре-джедае Талле?» — поинтересовался Квайгон. «У вас есть новости о ней?» Вихути кивнул. «Я беседовал с руководителями Мелиды и сумел убедить их в том, что, удерживая джедая, они ничем не помогут нашему делу. Они это поняли. Может быть, понадобится провести дополнительные переговоры, но я уверен, что она будет освобождена и передана на ваше попечение». «Спасибо за хорошую новость», — ответил Квайгон. Вихути кивнул. «А теперь нам пора идти. Здесь небезопасно. Подобно нашим предкам, павшим мученической смертью, мы ежеминутно рискуем подвергнуться нападению». Он повернулся к своим спутникам. «Подберите оружие. Попробуйте отыскать упавшую вниз винтовку. Увидимся во внутреннем кольце». Маади, Кеджас и Хейрут поспешили собрать выпавший из рук вибро-кинжал и поврежденный бластер. Вихути поднял свой бластер и сунул его в коробку. «У нас очень мало оружия», — пояснил он джедаем. Даже поломанное оружие идет в ход. Мы подбираем и чиним его. Оно послужит нам, когда придет день возмездия. «Медикаментов у вас тоже не хватает?» – осведомился Квайгон. Вихути утвердительно кивнул и указал на отсутствующую руку. «Пластоидные конечности давно кончились. Кое-кому повезло, они успели обзавестись ими, но многие так и остались калеками. У нас кончились все припасы, какие остались после недавней битвы за Заеву, и у правительства нет денег на новые закупки. Но ничего, я и так управляюсь. Ради своего народа я готов на любые жертвы». Квай-Гон коснулся места, куда пришелся удар Вихути. «Да, вы управляетесь просто замечательно», — сказал он своему недавнему противнику. Вихути повел их обратно по каменистому склону и свернул на тропинку, которая велась под задворком домов на краю парка. Среди поломанных деревьев валялись побитые ржавые звездолеты и планеры. «Кажется, у даанов тоже со средствами неважно», — заметил Квай-Гон. «Последняя война поставила на грани разорения обе стороны», — радостно пояснил Вихути. «Хоть в этом мы с ними квиты». Он протянул джедаям два желтых диска. «Это поддельные даанские удостоверения личности, на случай, если нас остановят. Но будем надеяться, что мы доберемся без приключений». Вихути вел их по извилистым переулкам, через сады, среди которых стояли большие красивые дома. Они прибирались по узким улочкам, иногда поднимались на крыши домов. Завидев впереди людей, они ныряли в тень ближайшего здания или просто сворачивали в сторону. Сеялся мелкий дождик, и на улицах почти никого не было. «Вы хорошо знаете город», — заметил Квай-Гон. Губы Вихути скривились. «В этих местах прошла моя юность», — сообщил он. «А теперь мне запрещено здесь появляться». Немного погодя, они вышли в район, покинутый жителями. Дома здесь были разрушены бомбами, в окнах не хватало стекол. «В этом квартале испокон веков жили мелидийцы», — пояснил Вихути. «Теперь он захвачен даанами. Но никто из них здесь не селится. Слишком близко к территории мелидийцев». Они торопливо шагали дальше. Впереди дорогу преграждал высокий забор с двумя сторожевыми башнями. Вдоль улицы нацелились жерла пушек. «Не волнуйтесь», — успокоил спутников Вихути. «Часовые меня знают». Они прошли через контрольно-пропускной пункт. Вихути лишь мимоходом махнул стражником рукой. Они приветствовали его уважительным салютом. Оби-Ван заметил, что часовые далеко не молоды, лет по 60. Староваты для солдатской службы. Оказавшись на территории мелидийцев, Оби-Ван попытался расслабиться, но расшатанные нервы были все равно натянуты до предела. Ему было так же неспокойно, как на территории даанов. Может быть, дело в том, что он ощущал серьезное возмущение в силе. Квай-Гон с непроницаемым лицом шагал рядом. Но Оби-Ван знал, учитель начеку, внимательно смотрит по сторонам, его ничто не захватит врасплох. Повсюду высились баррикады, чуть ли не на каждом углу были расставлены сторожевые посты. Оби-Ван видел следы жестоких битв. Стены домов были испещрены выбоинами от бластерных выстрелов и взрывов гранат. Многие здания лежали в руинах. Все, кого они встречали на улицах, носили оружие на виду. Примерно то же самое, знал Оби-Ван, происходит на самых отдаленных планетах галактики, где не действуют никакие законы. «Пролетая над Мелидой Даан, мы заметили много других залов памяти», — сказал Квай-Гон. «Мы называем нашу планету Мелидой», — беззлобно поправил его Вихути. «Мы не желаем объединять наши великие традиции с замыслами гнусных даанов». «Верно, даже у даанов есть залы памяти. Памяти об их лжи и злодеяниях. Так мы считаем. Мы, мелидийцы, навещаем наших великих предков каждую неделю, чтобы выслушать их рассказы о славном прошлом нашего народа. Мы приводим туда своих детей, чтобы в них жила память о несправедливостях и притеснениях, какие нам довелось вынести от рук гнусных даанов. Никто никогда ничего не забудет». От этих мрачных слов по спине Оби-Вана пробежал холодок. Даже если дааны в самом деле так плохи, как утверждал Вихути, разве можно продолжать вести битву за битвой, если этим они разрушают свой собственный мир? Мальчик видел, что некогда Заева была очень красивым городом. Теперь она лежала в развалинах. Чего они достигают, сооружая чудовищные залы памяти? Хотят сохранить историю прошлого, но тем самым уничтожают свою цивилизацию. Оби-Ван видел, здесь неладно что-то еще. В глубине его разума витала какая-то тревожная мысль, но он никак не мог поймать ее. Взгляд Падавана рассеянно скользил по улице. Он заметил возле кафе группу мелидийцев. Окна в ресторане были выбиты, огонь уничтожил все внутреннее убранство. Но хозяин выставил столики со стульями прямо на мостовую. Рядом с разрушенным бомбами зданием, тщетно пытаясь создать праздничное настроение, он высадил в нескольких катках алые яркие цветы. Вдруг Оби-Ван понял, что же его так беспокоит. На улицах он не заметил ни одного человека моложе 50 лет и старше 20 лет. Повсюду разгуливали либо старики, либо молодежь примерно одного с ним возраста. Нигде не было ни одного ровесника Квай-Гона, если не считать Вихути. Даже трое остальных снайперов были стариками, понял Оби-Ван. Куда же подевались все люди среднего возраста? Может быть, они работают или ушли на какое-нибудь собрание? Вихути, где же ваши люди среднего возраста? С любопытством поинтересовался Оби-Ван. Мертвы, коротко ответил мелидиец. Даже Квай-Гон испугался. «Воины стерли с лица вашей планеты целые поколения?» «Это Дааны стерли с лица планеты целые поколения», — мрачно поправил его Вихути. Оби-Ван по дороге заметил, что в Даанском секторе тоже нет людей среднего возраста, но не стал ничего говорить Вихути. Ненависть к Даанам так глубоко въелась в душу мелидийца, что он был не способен взглянуть на проблему со стороны. Проходя мимо взорванного кафе, Оби-Ван заметил на полуразрушенной стене размашистые надписи. Яркой кроваво-красной краской были выведены слова. «Молодые, поднимайтесь, мы едины». Они свернули за угол и пошли по кварталу, который некогда процветал. Пробираясь через баррикады по площадям, сохранившим следы былой красоты, Оби-Ван опять заметил настенные надписи. Все они повторяли слова, увиденные им на руинах уличного кафе. «Кто такие молодые?» – спросил он у Вихути, указывая на надпись. «Какая-то организованная группа?» Вихути хмуро сдвинул брови. «Просто ребятня. Валяет дурака и все. Мало того, что нам приходится жить в домах, разрушенных Даанами, так наши же собственные дети уродуют несчастный город своими идиотскими надписями». «Ну вот, мы пришли». Он остановился у особняка, блиставшего былым великолепием. Вокруг него была возведена прочная стена из дюрастали. Поверх нее витками тянулась колючая проволока. Окна были заколочены, и Оби-Ван не сомневался. Каждого, кто попытается проникнуть внутрь, встретит мощный электрический заряд. Дом был превращен в крепость. Вихути остановился у ворот и заглянул в глазок устройства, считывающего рисунок радужной оболочки. Раздался щелчок, ворота открылись, и Вихути жестом пригласил спутников войти. Они очутились во дворе, огороженном высокой стеной. Перед домом высилась пирамида с оружием. «Прошу прощения, но вы должны оставить световые мечи здесь». С сожалением развел руками Вихути и достал из кобуры свои бластеры. «Это штаб командования Мелиды. Сюда не разрешается входить с оружием». Квай-Гон замешкался. Оби-Ван решил подождать и посмотреть, как поступит учитель. Джедай никогда не расстается со световым мечом. «Простите, но если вы нарушите это правило, то переговоры могут обернуться неблагоприятно для вас», — примирительным тоном добавил Вихути. «Если вы просите наших военачальников оказать вам доверие, то сначала сами должны показать свою готовность доверять им. Однако решение остается за вами». Квай-Гон медленно отстегнул световой меч и кивком велел Оби-Вану сделать то же самое. Джедай поставил свой световой меч в пирамиду, пристроил рядом с ним меч Оби-Вана. Вихути улыбнулся. «Теперь, уверен, переговоры закончатся успешно. Пройдемте за мной». Квай-Гон сделал знак Оби-Вану, пропуская его вперед, а сам плотнее запахнул полы плаща. Вихути шел следом за ними. В коридоре было темно, каменный пол зиял бесчисленными выбоинами. Вихути провел их в просторный зал. Окна в нем были занавешены темной тканью, чтобы наружу не выбивался ни один лучик света. В углу тускло горела единственная лампа. Она была бессильна разогнать тени, В зале стоял зловещий полумрак. У дальней стены Оби-Ван различил очертания группы мужчин и женщин. Они сидели за длинным столом и, казалось, ждали прибытия гостей. «Это совет Мелиды», — почтительным шепотом пояснил Вихути. «Они правят мелидийским народом». С громким лязгом он захлопнул за собой тяжелую дверь. Щелкнула пружина замка. Оби-Вана кольнуло дурное предчувствие. Он бросил взгляд на Квай-Гона, но не смог прочитать на его лице никакой тревоги. «Я вернулся, друзья мои», — объявил Вихути и простер руки, указывая на Оби-Вана и Квай-Гона. «И привел в заложники еще двух джедаев. Они послужат нашему делу». Глава шестая. Едва Вихути закончил говорить, как Квай-Гон ринулся в бой. На лице мелидийца еще играла сияющая улыбка, а в руке джедая уже ослепительно сверкнул световой меч. Квай-Гон развернулся, ударил Вихути в плечо и в тот же миг швырнул второй световой меч Оби-Вану. Он был уверен, что мальчик успеет поймать его. Предательство Вихути не было неожиданностью для Квай-Гона. Ему даже не пришлось полагаться на силу, чтобы понять, мелидиец ведет его в западню. Инстинкты подсказали ему это еще за воротами внутреннего кольца, когда Вихути попросил сдать оружие. Квай-Гон только для вида изобразил колебания. Он предвидел такую просьбу и заранее рассчитал, как ее обойти. Ему не составило труда запахнуть полы плаща и спрятать под ними взятые обратно световые мечи. Даже умный человек видит только то, что хочет видеть. Вихути уже поздравлял себя с удачной операцией и радовался, как ловко он заманил джедаев в ловушку. Вихути упал, вскрикнув от ярости и боли. Оби-Ван включил свой световой меч. «Дверь», — коротко сказал ему Квай-Гон и приготовился обороняться от военачальников, сидевших за столом. Кое-кто из них поднялся на ноги, но большинство осталось сидеть. Они были так потрясены, что не успели прийти в себя. Квай-Гон услышал, что Оби-Ван расплавляет световым мечом замок на двери. Двое воинов, мужчина и женщина, опомнились быстрее остальных. С бластерами наперевес они ринулись на Квай-Гона. Вдруг вспыхнул яркий свет. Наверное, взламывая дверь, Оби-Ван привел в действие выключатели. Это было лучше, чем сражаться в темноте, хотя каждый джедай умел вести бой вслепую. Когда при ярком освещении мелидийские военачальники предстали во всей красе, Квай-Гон с трудом сдержал удивленный возглас. Все они были жестоко изранены. Слои синтетической плоти покрывали лица. Почти у всех были пластоидные конечности, двое дышали через дыхательные маски. Мелидийцы и дааны воистину уничтожали друг друга, истребляли медленно и беспощадно. Но эта мимолетная мысль исчезла, едва вспыхнув. Квай-Гон знал, что должен сосредоточить все силы на обороне. Отражая световым мечом выстрелы из бластеров, он подбежал к Оби-Вану. Тот с легкостью расплавил замок, и дверь была уже открыта. Оби-Ван и Квай-Гон выскочили из зала и бросились бежать по коридору. Но тут впереди зазвучали громкие торопливые шаги. Джедаи остановились. На стене настойчиво мигала красная лампочка. Входную дверь вдруг с грохотом перегородили тяжелые засовы. «Кто-то включил сигнал тревоги», — сказал Квай-Гон. «Через эту дверь нам не выбраться», — предупредил Оби-Ван. Они повернули обратно, рассчитывая найти запасной выход. Времени у них было совсем мало. Того и гляди, их найдут, и тогда на них накинется все мелидийское войско. Но через каждые несколько шагов в коридоре звучал электронный звонок. «Чувствительные датчики», — с досадой бросил Квай-Гон. «Они следят за нашим передвижением и в точности знают, где мы находимся». В конце коридора путь им преградила массивная укрепленная дверь. Квай-Гон повернул налево и зашел в первую попавшуюся боковую комнату. «Попробуем выбраться в окно», — сказал он. В комнате, где они очутились, были высокие потолки. Вся она была завалена электронным оборудованием, микросхемы, навигационные компьютеры, детали для датчиков, разбросанные роботы. Квай-Гон торопливо подошел к окну. Створку перегораживали электрические засовы. Защитное устройство не позволит проникнуть через окно ни одному живому существу и сможет противостоять даже некоторым видам оружия. Но никакая оборона не устоит против светового меча в руках джедая. Квай-Гон одним ударом разрубил решетку, проделав широкую щель. Потом точно так же освободил вторую створку. «Пойдем, Падаван», — велел он Оби-Вану, и мальчик с легкостью выпрыгнул через окно. Квай-Гон последовал за ним. Они очутились во дворе, со всех сторон окруженном мощными укрепленными стенами. «Через эту стену легко перелезть!» — крикнул Квай-Гон. «Слишком легко!» «Скорее, Квай-Гон!» — поторопил Оби-Ван. «Погоди!» Квай-Гон подошел поближе к стене, присел на корточки и внимательно осмотрел ее. «Заминировано», — сообщил он Оби-Вану. «Термические детонаторы. Если попытаемся вскарабкаться на стену или ее перескочить, сработают инфракрасные датчики, и мы взлетим на воздух». «Попались, значит?» «Боюсь, что так», — ответил Квай-Гон. Его ум перебирал многочисленные возможности спасения, отсеивая одну за другой. «Придется вернуться в крепость мелидийцев и с боем прокладывать себе путь к выходу. Времени у них было очень мало. Солдаты в считанные секунды вычислят, где они находятся». Услышав металлический скрежет, Квай-Гон развернулся и взмахнул световым мечом. Но поблизости не оказалось ни одного мелидийского солдата. Звук доносился откуда-то снизу. Квай-Гон опустил глаза. Чьи-то руки отодвигали решетку водосточного люка. Из отверстия высунулась маленькая грязная рука и поманила их. Оби-Ван озадаченно взглянул на Квай-Гона. «Что будем делать?» – шепнул он. Из-под решетки донесся звонкий насмешливый голос. «Болтайте, болтайте, сороки неугомонные. Хоть до вечера. Я подожду. Торопиться-то некуда». Из крепости послышались крики и топот бегущих ног. «Вот-вот из окна появятся солдаты». «Пошли», — сказал Квай-Гон Оби-Вану. Дождавшись, пока Падаван спустится в отверстие, Квай-Гон ощупью последовал за ним. Ноги нащупали ступени шаткой железной лестницы. Надеясь, что поступает правильно, Квай-Гон пошел вслед за неведомым спасителем. Глава 7. Оби-Ван ощупью пробирался по шаткой металлической стремянке. Спустившись с последней перекладины, он очутился по щиколотку в холодной воде. Квай-Гон шел за ним, двигаясь со своей обычной грациозностью, удивительной в таком рослом и сильном мужчине. В кромешной тьме Оби-Ван не мог разглядеть, кто их спаситель, юноша или девушка. Худенькая фигурка была облачена в тунику с капюшоном. Незнакомец прижал грязный палец к губам, потом указал наверх. Смысл жеста был понятен. Надо сидеть совершенно тихо, иначе услышат часовые наверху. Шаги над головой звучали гулко, голоса были злыми и настойчивыми. Неведомый спаситель повернулся и очень медленно, осторожно зашагал по воде, высоко поднимая ноги, чтобы не издать ни всплеска. Оби-Ван последовал за ним. Медленно, бесшумно они двинулись по туннелю. Стены туннеля поддерживались расщепленными балками. Оби-Ван с тревогой разглядывал их. Этот туннель казался ему очень ненадежным местом. Но лучше уж очутиться здесь, чем прокладывать себе путь через битком набитую солдатами неприступную крепость. Отойдя подальше от входа в туннель, они зашагали быстрее. Туннель тянулся, как показалось Оби-Вану, на целые мили. Под ногами хлюпала грязь. Временами вода поднималась до колен. Неведомый спаситель вел их через старые сточные туннели. Вонь стояла ужасающая. Оби-Ван с трудом сдерживал тошноту. Но спаситель, казалось, не замечал мерзкого запаха. Он шел все дальше и дальше, тем же решительным, целеустремленным шагом. Наконец, они добрались до высокого сводчатого зала, освещенного несколькими светящимися трубками, вделанными в стены. Земля здесь была сухая, воздух стал значительно свежее. Вдоль зала тянулись длинные ряды прямоугольных каменных блоков, заросших мхом. Со стен тоже свисали длинные плети мха. «Могилы», — шепнул Квай-Гон, — «мы на старом кладбище». С одной из могил мох был счищен, каменная поверхность мерцала в темноте тусклым белым светом. Вокруг нее стояли табуретки. За импровизированным столом сидели и ели из чашек мальчишки и девчонки. Кое-кто казался ровесником Оби-Вану. Были дети и помоложе. При их появлении из-за стола поднялся высокий, коротко стриженный темноволосый мальчик. «Я их нашла!» — объявила спасительница. Оказывается, это была девочка. Мальчик кивнул. «Добро пожаловать, джедаи!» — торжественно приветствовал он гостей. «Мы молодые!» Казалось, стены вокруг них ожили и зашевелились. Сумрачные силуэты приняли облики мальчиков и девочек. Они появлялись из теней, поднимались из-за могил, собирались вокруг Оби-Вана и Квай-Гона.

— таинственно ответил Нильд. «От вас мы просим только одного — оставаться в склепе и не вступать в контакты с мелидийцами. Сейчас они ищут вас повсюду. Пусть их силы будут отвлечены на эту выдуманную атаку. Тогда мы сможем сделать все, что задумали». «Видите, как легко мы согласились помочь вам», — сказала Сириза. «От вас мы просим только одного. Не делайте ничего, не мешайте». «Мы сами займемся диверсиями», — продолжал Нильд. «А вы займитесь Таллой. Мне известно, что раны ее тяжелы. Ей нужна медицинская помощь». Рассерженный Квай-Гон, чтобы выиграть время, долго вглядывался в воду. Он понимал, что Нильд его шантажирует, вынуждая подчиниться своей воле, и в ответ на это обещание помочь Квай-Гону выполнить его миссию. Ребенок сумел перехитрить его, старого джедая. А Оби-Вану видел он это нравится. По спине Квай-Гона опять пробежал холодок дурных предчувствий. Он обернулся к Нильду и Сиризе. «Хорошо», — сказал он. «Мы с Оби-Ваном будем ждать, когда вы приведете нас к Талле. Наша главная задача — спасти ее. После этого можете делать все, что хотите, на свой страх и риск. Договорились?» Нильд усмехнулся. «Именно этого мы и хотим». Глава 9. В туннелях полным ходом шли приготовления. Нильд и Сириза сбились в кучку с остальными молодыми, затеяли серьезный разговор. Оби-Ван тихо сидел за столом и смотрел на них. Их лица горели решимостью. Завтра на заре даанов и мелидийцев ждет неприятный сюрприз. Чем бы все ни кончилось, работа предстоит жаркая. Квай-Гон расхаживал взад и вперед по дальнему концу зала, выказывая редкое для него нетерпение. «Если вам нужна помощь в стратегии», — начал он, — к нему обернулась Сириза. «Нет», — коротко ответила она, — «помощь нам не нужна». «Выслушав мнение другого человека, вы увеличите свои шансы на победу», — тихо сказал Квай-Гон. На этот раз Сириза даже не обернулась. Нильд не поднял глаз. «Джедай, нам не нужна ваша помощь», — отрезала Сириза куда резче, чем в первый раз. Оби-Ван взглянул на Квай-Гона, пытаясь уловить его реакцию. Он видел, что учитель с трудом преодолевает раздражение. Но хоть иногда Квай-Гон и действовал под влиянием порыва, он никогда не опускался до мелочных обид. Раздражение покинуло его. Учитель снова был внешне спокоен. «Падаван, я пойду обследовать туннели», — тихо сказал он Оби-Вану. «Не хочется во всем полагаться на молодых. Лучше знать дорогу самому. Ты оставайся здесь». Оби-Ван кивнул. Впервые в жизни ему не хотелось никуда идти с Квай-Гоном. Он хотел остаться и смотреть, как молодые составляют план битвы. Сириза разделила молодежь на группы и распределила задачи. Действовать приходилось примитивным оружием, своими руками, собранным из обломков. Самым грозным оружием была мощная проща, метающая лазерные шары. Ударившееся живое существо, такой лазерный шар мог разве что слегка обжечь, но, разбившись о твердую поверхность, взрывался с грохотом бластерного выстрела. Весь день Оби-Ван безуспешно пытался привыкнуть к неумолчному грохоту взрывов. Военные игрушки были излюбленным развлечением и даанских, и мелидийских детей. Молодые усовершенствовали эти игрушки, чтобы те грохотали еще громче. В комнатах, отходивших вбок от главного туннеля, кипела работа над ракетами. Ребята набивали металлические трубки камешками и наполняли краской. В уголке Сириза плела прощи. Она шлифовала толстые петли острым ножом и проверяла их точность на мягких кусочках флимстипласта. Легкие твердые шарики взмывали высоко в воздух и с убийственной меткостью поражали один и тот же выступающий камень. Сириза работала уже много часов, ни разу не прервавшись на отдых. «Я бы хотел вам помочь», — предложил ей Оби-Ван, подходя ближе. «Не в стратегии», — торопливо добавил он. «Я знаю, у вас все продумано, но в твоей работе я мог бы помочь». Сириза откинула со лба прядь волос и едва заметно улыбнулась. «Боюсь, я обидела твоего начальника, а?» «Он мне не начальник», — поправил ее Оби-Ван. «У джедаев нет такого понятия. Он скорее наставник». «Хорошо, как скажешь. Но если хочешь знать, старики всегда считают, что они все знают лучше всех. И вечно путаются под ногами». Она протянула Оби-Вану нож. «Сможешь шлифовать их до такой же толщины, что и я? Тогда мы в два счета управимся». Оби-Ван сел и начал скрести ножом податливые кожаные петли. «Как ты думаешь, завтра у нас все получится?» «Не сомневаюсь», – твердо ответила Сириза. «Наш расчет строится на ненависти, которая пропитала оба сектора. От нас требуется всего лишь одно – создать видимость битвы. Обе стороны откроют ответный огонь, не дав себе труда проверить сообщения о выстрелах из бластеров и о торпедных ракетах. Они каждую минуту ожидают войны. Может, ваша битва и видимость, но опасность вам грозит невыдуманная», – напомнил Оби-Ван. «У обеих сторон есть настоящее оружие». Сириза покачала головой. «Я не боюсь. Если страх не захлестнет тебя с головой, он придаст тебе осторожности и тем самым спасет», — ответил Оби-Ван. Сириза фыркнула. «Это одно из изречений твоего начальника-джедая?» Оби-Ван залился краской. «Да, и я считаю, что оно верное. Страх — это инстинкт, который учит нас быть осторожными. Тот, кто говорит, что идет в бой без страха, самонадеянный глупец». «Можешь называть меня глупой, пада-джедай», — упрямо заявила Сириза. «Но я все равно не боюсь». «Ясно», — с беспечностью сказал Оби-Ван. «Ты идешь в славную битву без страха, с уверенностью, что мерзкий враг падет». Он повторял пустословное хвастовство мертвых, какое слышал в залах памяти, и Сириза это поняла. Она вспыхнула, как минутой раньше Оби-Ван. «Еще одна мудрость джедаев». «Удивляюсь, как ты дожил до своих лет, если без конца указываешь всем и каждому на их глупости?» — ответила, наконец, Сириза с кривой улыбкой. «Ладно, не сердись, я тебя поняла. Я ничем не лучше наших предков. Слепо иду в бой, который мне суждено проиграть». «Я не сказал, что ты проиграешь». Сириза помолчала, впервые взглянув на Оби-Вана в упор. «Ну, в день битвы мне, может быть, и станет страшно, но сегодня нет. Я чувствую, что я готова к бою. Это первый шаг к справедливости, и мне не терпится сделать его. Ты не знаешь какой-нибудь другой мудрой фразы насчет этого?» «Нет», — признался Оби-Ван. Сириза была не похожа ни на кого из тех, кого он знал раньше. «Справедливость — это дело, за которое стоит сражаться. Если бы я не верил в это, то не стал бы джедаем». Сириза опустила прощу. «Быть джедаем — это очень важно для тебя. Точно так же, как для меня очень важно быть среди молодых», — заметила она, рассматривая его своими хрустальными зелеными глазами. «Но разница в том, что у молодых нет никаких наставников. Мы сами себе указываем путь». «Быть учеником — почетная обязанность», — ответил Оби-Ван. Но он боялся, что эти слова прозвучали слишком неубедительно. Он привык произносить их и верить в них всем сердцем. Быть джедаем – в этом всегда был смысл его жизни. Но, проведя всего несколько часов среди молодых, он увидел такое самоотречение и преданность делу, каких никогда еще не встречал. И это не только взволновало его, но и внесло смятение в душу. Да, конечно, среди учеников в храме джедаев он тоже видел примеры самоотверженности. Но кое у кого к этому чувству примешивалась гордость. В конце концов, джедаи – это сливки общества. Их отобрали для обучения среди миллионов других детей. Если магистр Йода замечал в ком-то из учеников гордость, он находил пути выявить ее и наставить ученика на правильный путь. Гордость часто основывалась на высокомерии, а этому чувству не было места среди джедаев. Одним из принципов обучения джедаев было уничтожение гордости. Ее место должны были занять уверенность в себе и смирение. Сила процветала только в том, кто чувствовал свою связь со всеми живыми существами во Вселенной. Здесь, в туннелях, Оби-Ван встретил душевную чистоту, какую видел только в магистре Йоде во время кратких бесед, да еще в Квайгоне. И этой чистотой были наделены люди его возраста. Им не приходилось прилагать усилий для ее достижения. Она давно укоренилась в их душах. Может быть, потому, что дело, за которое они боролись, было не просто истиной, вложенной им в головы. Оно впиталось им в плоть и кровь, родилось в страданиях. Оби-Ван почувствовал себя уязвленным, как будто Сириза подвергала сомнению его преданность делу джедаев. «Но у молодых есть вожак, Нильт», — указал он. «Значит, у вас тоже есть начальник». «Нильт лучше всех нас разбирается в стратегии», — ответила Сириза. И еще нам нужен человек, который организует нас, чтобы мы не распались». «И наказывает вас?» – спросил Оби-Ван, вспомнив, как Нильд чуть не придушил мальчика. Сириза неуверенно замолчала. Ее голос стал тише. «Нильд может показаться грубоватым, но без этого не обойтись. Ненависти нас научили раньше, чем ходить. Чтобы перешагнуть через эту ненависть, приходится быть твердыми. Наше представление о новом мире воплотится в жизнь только тогда, когда мы разучимся ненавидеть. Мы должны забыть все, чему нас учили. Должны начать все сначала. Нильд понимает это лучше остальных. Может, потому, что ему в жизни досталось больше, чем другим. Он выстрадал это знание». «А что с ним случилось?» – спросил Оби-Ван. Сириза вздохнула и отложила прощу. «Та последняя голограмма, которую он включал, над которой смеялся, это был его отец. Он ушел на войну вместе с тремя братьями Нильда. Все погибли. Нильду было всего 5 лет. Через месяц его мать начала готовиться к следующей великой битве. Она оставила его с дальней родственницей, девочкой, которая была ему как сестра. Мать ушла на войну, и ее тоже убили. Потом мелидийцы напали на его деревню. Родственница спаслась бегством и забрала его с собой в Заеву. Там он прожил несколько мирных лет. Но потом дааны напали на мелидийский сектор, и родственнице пришлось сражаться. Ей было 17 лет. Достаточно, чтобы ее призвали на войну. Она тоже погибла. Нильд остался один на всем белом свете и вынужден был уйти на улицы, чтобы прокормиться. Ему было 8 лет. Находились люди, которые хотели ему помочь. Он не хотел жить ни с кем, но принимал кров и пищу, когда нуждался в них. Он не хотел опять попасть в зависимость от кого-то. Ты можешь его за это упрекнуть? Оби-Ван представил себе всех людей, которые любили Нильда. И все они умерли один за другим. «Нет», — ответил он, — «мне не в чем его упрекнуть». Сириза вздохнула. «Дело в том, что меня с детства приучили считать даанов чудовищами, зверьми в человеческом облике. Нильд был первым дааном, с которым я познакомилась. Именно он объединил всех сирот, мелидийцев и даанов. Он ходил в детские приюты, собирал детей, обещал им свободу и мир, потом освобождал их. Те, кто оставался в детских приютах, рано или поздно попадали под призыв». «Под призыв? Что это такое?» – спросил Оби-Ван. «И у мелидийцев, и у даанов дети-сироты были обязаны работать на военных заводах. А тех, кто постарше, мобилизовали в армию», – грустно ответила Сириза. «Или работать, или сражаться. В столичных приютах всегда полным-полно детей. В городах поменьше, а в деревнях дети просто-напросто убегают». «Куда же они идут?» Сириза угрюмо сдвинула брови. «Бродят по окрестностям, подбирают объедки. За городскими стенами живут целые племена детей-бродяг. Нильд много сделал, чтобы организовать их тоже. Они поддерживают связь с помощью краденных коммутаторов. Они не хотят войны». Сириза обернулась к Оби-Вану. «Ты спросил меня, каковы наши шансы на успех, и я тебе ответила. Но на самом деле мне не хочется взвешивать все «за» и «против». Мы победим, и все. По-другому быть не может. Оби-Ван, наш мир превращается в выжженную пустыню, и только мы сможем это остановить». Оби-Ван кивнул. Он начал понимать Сиризу. За ее внешней резкостью таились глубокие чувства. «Ваша помощь нам бы очень пригодилась», — продолжала Сириза. «У вас есть контакт с Советом джедаев. Есть связи на Корусканте. Вы могли бы показать всей галактике, что наша борьба справедлива. Поддержка джедаев очень много значит для нас». «Сириза, я не могу обещать тебе поддержку джедаев», – тихо произнес Оби-Ван, и, удивившись своей храбрости, накрыл ее руку своей. «Могу обещать только одно. Я сам буду вас поддерживать». Сириза пристально заглянула ему в глаза. «Может быть, пойдешь завтра со мной и Нильдом? Мы отправляемся в первый набег на территорию даанов». Оби-Ван задумался. Все-таки он оставался учеником джедая, и поэтому не мог согласиться на такое, не спросив разрешения у Куай-Гона. Это было бы нарушением правил. Но если спросить, Куай-Гон наверняка откажет. Они и так уже нарушили правила, пообещав свою поддержку Сиризе и ее делу. Это обещание может помешать выполнению миссии джедаев. Но Оби-Ван ничего не мог с собой поделать.

«Для тебя расплюнуть», — слабым голосом произнесла Талла. «Именно это я и хотел сказать. Выстрелы из бластеров разбивались о дверь, за которую укрылся Оби-Ван. Она была бронированная. Надо этим воспользоваться». Куай-Гон широко распахнул дверь камеры Таллы, вышел, скрываясь за ней, и торопливо оценил обстановку. Пока что Оби-Ван сдерживал врага, время от времени отражая залпы лазерным мечом так, что они летели обратно в нападавших. Но вскоре они поймут, что у него нет бластера. И тогда весь отряд ринется на него. Куай-Гон переглянулся с Оби-Ваном. Пора идти в наступление. Но он не хотел подвергать опасности Таллу. Она была так слаба, что не могла даже ходить. Трудное положение. Он не может ее оставить. Ему даже не хотелось выпускать ее из рук. Стоит расстаться с ней, и он не знал, сумеет ли найти ее опять. «Квай-Гон, оставь меня», — прошептала Талла. «Хуже мне уже не будет. Я не хочу, чтобы ты тоже попал к ним в плен». «Может, поверишь в меня хоть капельку?» — ласково парировал Квай-Гон. И в этот миг из противоположного конца коридора донеслись оглушительные бластерные выстрелы, окружены. Но через мгновение Куай-Гон с удивлением понял, что эти выстрелы направлены на солдат. И вдруг его осенило – это не выстрелы, а просто грохот, похожий на них. Сириза, выручив их, не ушла, как обещала. Солдаты спрятались от огня за угол. Куай-Гон оглянулся и успел увидеть, как в другом конце коридора Сириза швырнула еще один лазерный шар. Он ударился о стену и раздался треск, громкий как выстрел. Теперь солдаты палили вслепую, не целясь. Они не хотели высовываться из укрытия и подставлять себя под залпы. Оби-Ван вышел из-за двери. Ему не составляло труда отражать лазерным мечом случайные шальные выстрелы. Одной рукой прижимая Таллу к груди, Куай-Гон поднял световой меч и стал отражать лазерные залпы, с которыми не успевал справиться Оби-Ван. Действуя сообща, они проложили себе путь через коридор обратно к зерновому складу. На ходу Оби-Ван распахивал одну дверь за другой. Широкие створки помогали укрываться от бластерного огня. Часовые стреляли не переставая, но Сириза метала лазерные шары с такой скоростью, что солдаты были уверены, на них напали превосходящие силы противника. Наконец Квай-Гон и Оби-Ван благополучно добрались до зернового склада. Сириза подбежала к ним. «Скорее», — поторопила она, — «у меня кончаются заряды». Пока Оби-Ван отодвигал тяжелую решетку люка, а Квай-Гон спускался, прижимая к груди Таллу, она не прекращала обстрел. «Пошли!» — крикнул ей Оби-Ван. Сириза нырнула в люк следом за Квай-Гоном. Оби-Ван спустился последним и задвинул за собой металлическую решетку. «Спасибо, Сириза», — тихо произнес Квай-Гон. «Без твоей храбрости мы бы ни за что не справились». «Сегодня утром Оби-Ван помог нам», – беззаботно бросила Сириза, как будто рисковать жизнью было для нее самым обычным делом. «Я просто отплатила услугой за услугу». «Почему тебе пришло в голову сказать, что ты дочь Вихути?» – спросил Квай-Гон, шагая за ней по подземельям. «Потому что я и есть его дочь», – ответила девочка. «Но ты же сказала, что твой отец мертв», – удивленно воскликнул Оби-Ван. «Он и правда мертв. Для меня», – отозвалась Сириза, – презрительно пожав плечами. «Но иногда бывает полезен, как и все старики». Она бросила через плечо взгляд на Оби-Вана и одарила его сияющей улыбкой. Оби-Ван сверкнул глазами в ответ. Наблюдая за ними, Квай-Гон заметил, что между подростками пролегла глубокая связь. Они стали близкими друзьями, понимали друг друга без слов. Утреннее опасное приключение объединило их. Былой гнев схлынул с души Квай-Гона. Он и раньше подозревал, что иногда Оби-Вану бывает одиноко. Нелегко всегда находиться рядом со взрослым человеком. Мальчик скучал без компании ровесников, таких же ребят и девочек, как он. Хорошо, что здесь Оби-Ван нашел себе друзей. Но почему же на душе у Квай-Гона так тревожно? Глава 12. Квай-Гон уложил Таллу на груду лучших одеял, какие нашлись у молодых, и немного постоял над ней. Она устала после короткой битвы и сразу же уснула. Квай-Гон чувствовал, как трепещет в ней живая сила, но бьется она совсем слабо. У Таллы стерлась память о том, как она получила свои раны. Она только помнила, что ее схватили в разгар битвы. Но о том, как ее ранили и ослепили, она забыла. Квай-Гон сел, привалился к стене и погрузился в раздумья. Их миссия закончена. Осталось только ждать, пока утихнут бои. Сириза заверила его, что сумеет вывести джедаев из города, не поставив под угрозу жизнь Таллы. Он отвезет Таллу обратно на Корускант, и там, надеялся он, целительное искусство джедаев поможет ей восстановить былую силу. Квай-Гон понимал, что оставляет за спиной планету, погруженную в раздоры, и дети ведут бой за ее спасение. Старики погрязли в войнах, готовы принести в жертву своей борьбе все население планеты. И все-таки он должен улететь. Первейшая его обязанность – вернуть Таллу. Потом он попросит у Йода разрешения вернуться. Скорее всего, магистр джедаев его не даст. Джедаи не вмешиваются во внутренние дела планет, пока их об этом не попросят. Они изменяют ход событий только в чрезвычайных ситуациях, когда планета угрожает миру и спокойствию на остальных планетах. А обитатели Мелиды-Даан уничтожают друг друга, не принося вред никакой другой планете, кроме своей собственной. Оби-Ван попросил разрешения подняться на поверхность вместе с Сиризой. Квай-Гон отпустил его. Он понимал, что когда придет время улетать, мальчик захочет остаться. Но все-таки подчиниться учителю. В этом заключалась его первейшая обязанность как падавана, а Оби-Ван всегда был джедаем до мозга костей. Их миссия близка к успеху. Но все-таки в груди Квай-Гона холодным камнем притаились дурные предчувствия. Инстинкт предостерегал его, но джедай никак не мог понять, что же именно его тревожит, откуда исходит угроза. Послышался топот бегущих ног, и в комнату ворвался Нильт вместе с Сиризой и Оби-Ваном. Квай-Гона поразило, как двигаются эти трое, дружно, в слаженном ритме, точно в ногу. И это при высоком росте Оби-Вана и хрупком телосложении Сиризы. «Все сюда!» — громко позвал Нильт. «Радостные вести!» Нильт вскочил на надгробие самой высокой могилы. Вокруг собрались толпы мальчиков и девочек. На юного руководителя устремились десятки выжидающих глаз. «Битва закончена!» — провозгласил Нильт. «Мы одержали полную победу!» Ребята радостно зааплодировали. Нильт поднял руку. «Наш налет на оружейные склады даанов прошел успешно. Мы похитили все оружие, какое дааны не растратили, сражаясь с мелидийцами. Оружие сложено в северном туннеле, а мелидийцы...» Нильт помолчал. «Сами взорвали собственные склады, чтобы оружие не досталось даанам». Молодые покатились от хохота и разразились радостными криками. «Мы отправили свои послания обеим сторонам. Поставили их в известность, что битву затеяли мы, молодые, и что мы забрали у них все оружие. Без оружия старики больше не могут воевать. Сегодня мы сделали огромный шаг к миру». Молодежь захлебывалась от восторга. Нильт склонился с помоста, взял Сиризу за руку и поставил рядом с собой. Потом протянул руку Оби-Вану. Мальчик-джедай с улыбкой вскочил на могилу и занял свое место рядом с двумя вожаками. Молодые вытягивали руки вверх. Каждый старался коснуться его туники. Оби-Ван склонился и касался всех ладоней подряд, отвечая на приветствие. Потом он, Сириза и Нильт взялись за руки. И ни разу Оби-Ван даже не взглянул на Квай-Гона. Как будто рыцаря-джедая здесь и не было. Будто Оби-Ван не был джедаем. Он слился воедино с этими ребятами. Он словно стал одним из молодых. Глава 13. Квай-Гон вышел из главного зала и нашел в соседнем туннеле тихий уголок. Оттуда он связался с Йодой. Магистр джедаев появился в виде небольшого голографического изображения, и Квай-Гон в двух словах описал ему положение на планете и рассказал о спасении Таллы. Йода огорченно приложил ладонь ко лбу. «Рад слышать я твои вести», — сказал он. «Опечален тем, что Талла страдает. В помощи нуждается она». «Я прилечу, как только она немного окрепнет и сможет выдержать путешествие», — пообещал Квай-Гон. «Но оставляю Мелиду-Даан в очень неустойчивом положении». Йода горячо закивал. «Слышал я тебя, Квай-Гон. Но напомнить должен я, что ни мелидийцы, ни дааны нашей помощи не просили. Я и так чуть не потерял одного из джедаев, и больше терять я не желаю. Мы привезем Таллу и затем вернемся обратно», — предложил Квай-Гон. Йода помолчал. «Перед советом джедаев должен предстать ты. — сказал он наконец. «Это решение в одиночку не могу принять я. Позаботиться о Талле нужно прежде всего. Потом решим мы, оказывать ли помощь. А до тех пор ничью сторону принимать не должны джедаи. Это поставит под угрозу мир. Не должен ты гневить одну сторону против другой». Как всегда, Йода был прав. Мелидийцы и так уже разозлятся на джедаев за то, что те пробрались к ним в казармы. А если пройдет слух о том, что Оби-Ван ходил в диверсионный рейд на территорию Даанов, то и Дааны разозлятся тоже. Квай-Гон кивнул. «Надеюсь, что завтра Талла будет уже в добром здравии. Я скоро вернусь, магистр». «Ждать с нетерпением этого дня буду я», — тихо ответил Йода. Голограмма затрепетала и погасла. «Возвращаться? Как это можно?» — вскричал Оби-Ван. «Мы не можем бросить молодых. Мы им нужны». «Мы не получали официального запроса о стабилизации положения на планете», — напомнил Квай-Гон. «Может быть, когда мы вернемся на Корускант, совет джедаев разрешит. Нельзя ждать, пока это дело рассмотрит совет», — перебил его Оби-Ван. «Если мы потеряем время, мелидийцы и Дааны опять вооружатся. Действовать надо без промедления». «Оби-Ван, выслушай меня», — сурово сказал Квай-Гон. «Йода отдал приказ возвращаться. Талла нуждается в уходе». «Она нуждается в отдыхе и медицинской помощи», — возразил Оби-Ван. «И то, и другое она может получить и здесь. Сириза расскажет мне, куда обратиться. Приведем сюда врача или найдем место, где она будет в безопасности». «Нет», — прервал его Квай-Гон и покачал головой. «Ее нужно доставить обратно в храм». «Падаван, здесь нам больше делать нечего. Улетаем завтра». «Но отчасти наша миссия заключается в том, чтобы по возможности стабилизировать положение на планете», — настаивал Оби-Ван. «А мы этого не сделали. Но сделаем, если останемся». «Нас не просили». «Просили. Молодые просили», — воскликнул Оби-Ван. «Это не официальный запрос», — устало ответил Квай-Гон. «Он уже начинал терять терпение с этим мальчишкой». «Квай-Гон, вы же и прежде нарушали правила», — напомнил Оби-Ван. «Помните, на Галле вы оставили меня при дворе, а сами отправились в страну горцев, хотя вам было предписано не покидать дворца. Когда вам удобно, вы нарушаете правила». Квай-Гон глубоко вздохнул, пытаясь овладеть собой. Негоже противопоставлять гневу Оби-Вана свой собственный гнев. «Я нарушаю правила не потому, что мне это удобно. Иногда во время миссии правило начинает вставать поперек дороги», — осторожно сказал он. «Но сейчас совсем другой случай. Я считаю, что Йода прав». «Но», — перебил его Оби-Ван, — Квай-Гон поднял руку, призывая к молчанию. «Падаван, вылетаем завтра», — твердо заявил он. Вдруг в толпе молодых, сгрудившихся в дальнем углу склепа, поднялся шум и гвалт. К джедаям, сияя, подбежала Сириза. «Официальное сообщение», — провозгласила она. «Поскольку старики не отвечают на наш призыв о мире, мы объявляем им войну. Если они немедленно не согласятся начать мирные переговоры между мелидийцами и даанами, мы нападем на них с их же собственным оружием. Теперь они не смогут проигнорировать наш призыв». Она устремила горящей радостью взгляд на Оби-Вана. «Это последний толчок, который изменит ход истории на Мелиде Даане. Теперь ваша помощь нужна нам больше, чем прежде». Глава 14. Оби-Ван отвернулся, задыхаясь от гнева и бессилия. Он не знал, что ответить Сиризе. За него ответил Квай-Гон. Он тихо сказал: «Прости, Сириза, завтра нам надо лететь». Оби-Ван боялся посмотреть Сиризе в глаза. Ему оставалось только одно – скрыть горечь в сердце и отойти в сторону. Он ее подвел. Спорить не было смысла. Ему не разубедить Квай-Гона. Оби-Ван молча помогал учителю ухаживать за Таллой. Они готовили ей бульон, варили чай. Сириза принесла Квай-Гону аптечку, и он перевязал раны Таллы. Она заметно окрепла. Оби-Ван понимал, к завтрашнему дню она будет готова лететь. Джедаи владели способностью удивительно быстро излечивать свои раны. Как только Талла, накормленная и ухоженная, спокойно уснула, Оби-Ван сел у стены и попытался успокоить яростно колотящееся сердце. С ним происходило что-то страшное, а что, он и сам не понимал. Ему казалось, что его душа разделилась надвое.

Глава 15. Они, крадучись, тронулись в путь еще до зари. Через лабиринт туннелей Сириза вывела их во внешнее кольцо. Оттуда они покинули Заеву тем же путем, каким прибыли Оби-Ван и Квай-Гон, мимо зала памяти через ущелье среди холмов. Но на этот раз Нильт взял с собой тонкую и прочную углеродистую веревку и швырнул ее вверх на крышу здания. Сильный магнит прикрепился к металлической поверхности, и они легко вскарабкались наверх. Путь до спрятанного звездолета прошел без приключений. В тусклых лучах предрассветного солнца шагать было легко. У всех троих в рюкзаках лежали протонные гранаты. Они были увесистые, но ребята почти не ощущали тяжести. Им не терпелось поскорее добраться до корабля и начать боевую операцию. Дойдя до звездолета, Нильт и Сириза помогли Оби-Вану расчистить ветки, под которыми джедаи спрятали звездолет. Увидев стройное, изящное очертание космического корабля, Нильт просиял. Потом он заметил царапину на переднем борту кабины и обернулся к Оби-Вану. «Знаешь, у меня к тебе вопрос. Ты хороший пилот?» Оби-Ван, ничего не понимая, уставился на друга. Потом Сириза не выдержала и прыснула. Нильт и Оби-Ван рассмеялись тоже. Их веселый смех долго звенел в ущелье, отдаваясь эхом. «Полетаем, выясним», — бодро ответила Сириза. Они вошли в звездолет. Оби-Ван сел в пилотское кресло и на миг замешкался в нерешительности, глядя на приборы. Когда он в последний раз был здесь и вел корабль на посадку, рядом на месте второго пилота сидел Квай-Гон. Учитель пожурил его за то, что он оставил царапину на боку корабля. Оби-Ван ощутил укол совести. Правильно ли он поступает? Стоит ли ради новых друзей предавать Квай-Гона? Сириза ласково коснулась его руки. «Оби-Ван, мы понимаем, тебе это тяжело. Поэтому твоя жертва вдвойне ценна для нас. И мы благодарны тебе всем сердцем», — тихо добавил Нильт. Оби-Ван обернулся и посмотрел им в глаза. Их взгляды обожгли его, как огнем. Ему показалось, он смотрит на самого себя. Во внимательных взглядах друзей светились те же самые чувства, которые переполняли его сердце. То же самоотречение, тот же жар, та же отвага. В его душе окрепла уверенность. Он поступает правильно. Может быть, Квай-Гон это поймет. Он включил ионные двигатели. «Поехали». «Сначала уничтожим башню по периметру, потом в центре города», — сказала Сириза. «Придется ориентироваться зрительно, на местности. У меня нет координат для навигационного компьютера». «Ничего страшного», — успокоил ее Оби-Ван. Он включил двигатели на малую мощность. Корабль взмыл, огибая нависающий утес. Потом он увеличил скорость до полной, и звездолет полетел над каньоном. И никто не указывал Оби-Вану замедлить ход. «Я буду лавировать, чтобы уклониться от оборонительного огня. Так что стрельбу ведите вы», — сказал Оби-Ван. «Пульт управления лазерной пушкой находится прямо перед тобой, Сириза». Нильт дошел к другой лазерной установке. «Когда подлетим ближе, я открою аварийный пульт управления оружием», — продолжал Оби-Ван. «Не забывайте следить за вражескими спиролетами. Чтобы уничтожить сторожевые башни, придется спуститься пониже». Через несколько секунд на горизонте показались две сторожевые башни возле главных ворот. «Пошли!» – велел Оби-Ван, скрипнув зубами. «Справа приближается спиролет», – предупредила Сириза. «Надо заранее включить сканеры». Оби-Ван круто повернул корабль влево, потом опять выровнял. Потрясенный видом звездолета, на полной скорости надвигающегося прямо на него, даанский пилот бросил спиролет вниз и в тот же миг открыл огонь. Оби-Ван чуть-чуть развернул корабль, и ракеты, не задев его, прошли левее. Одна из них врезалась в городскую стену и пробила в ней широкую брешь. «Они не будут стрелять слишком часто», — заметила Сириза. «Побоятся сравнять с землей все дома в городе». «А может быть, перейдут на пушки поменьше калибром», — предположил Нильт. «Желательно проделать нашу операцию, не сбивая их спиролеты», — обеспокоенно сказала Сириза. «Мы должны показать, что у нас мирные цели». «Положитесь на меня», — ответил Оби-Ван. «Башня в пределах досягаемости. Стреляйте». Слева к ним приблизился еще один корабль. Откуда-то издалека, возможно, с даанской военной базы, взмыли сразу штук 20. Будто стая жужжащих насекомых, они ринулись на перерез звездолету. Оби-Ван прикинул их скорость. Они двигались гораздо медленнее его. Он сможет держать корабль на ровном курсе достаточно долго, так что Нильд и Сириза успеют прицелиться. Времени хватит. Он открыл для Нильда панель управления огнем. Крепко упираясь ногами в дно звездолета, Нильд прицелился из лазерной пушки. Сириза ждала, не выпуская из пальцев рукоятки управления. «Огонь!» – крикнул Оби-Ван, проходя на бреющем полете прямо над сторожевой башней. Сириза и Нильд выстрелили. Как только реактивные снаряды вышли из жерл пушек, Оби-Ван включил моторы на полную мощность и взмыл над спиролетом, нацелившимся ему в левое крыло. Вслед звездолету вылетел залп из бластера. Выстрел зацепил крыло, но не смог повредить корабль. Ракеты Нильда и Сиризы напрямую ударили в башню. Днище звездолета задрожало от отзвуков настигавшей их взрывной волны. Спиролет, застигнутый взрывом, бешено закачался. Пилот изо всех сил налег на рычаги, чтобы удержать машину на курсе. Защитное поле затрепетало, вспыхнуло и распалось дождем голубоватых энергетических атомов. Оби-Ван, Сириза и Нильд радостно зааплодировали, и Падаван заложил вираж, огибая следующую башню. Теперь военные планеры были совсем рядом. «Семь», — сказала Сириза, пересчитав корабли. Ее лоб пересекли тревожные морщины. «Справимся, Оби-Ван?» «Справимся, если будем действовать быстро». «Сумеешь целиться сверху вниз?» — спросил Оби-Ван, поднимаясь на высоту, недоступную спиролетом. Сириза усмехнулась. «Конечно, могу». Нильд развернул лазерную пушку. «Заходи на цель». Оби-Ван выжил из моторов полную мощность. Звездолет на максимальной скорости ринулся с небес вниз. Оби-Ван понимал, что с технической точки зрения он идет слишком низко для такой скорости, но знал, что сумеет справиться с управлением. И в кресле второго пилота не было старшего наставника, который напоминал бы ему о правилах звездной навигации, предупреждал об опасности. Мальчика захлестнул бешеный восторг. Впервые в жизни он ни перед кем не отвечал. На борту этого корабля не действовали правила джедаев, не царила высшая мудрость. На спуске он лавировал зигзагами, выжимал из корабля всю маневренность, на которую тот был способен. Спиролеты, поля из пушек, бросились в рассыпную, чтобы не столкнуться с обезумевшим звездолетом. Полагаясь на силу, позволяя ей вести его, Оби-Ван увертывался от самых опасных выстрелов. Но когда он приблизился к башне, спиролеты осмелели. Один из них полетел прямо в лоб звездолету, целясь в упор. «Готовься!» – заорал Оби-Ван и в последний миг направил звездолет вниз, поднырнул под вражеский корабль и развернулся так, что сторожевая башня оказалась прямо перед прицелами лазерных пушек. Нильд и Сириза выстрелили. Сторожевая башня взорвалась. Брызнули во все стороны осколки стекла и металла. Оби-Ван направил звездолет вправо и на полной скорости взмыл вверх. Спиролеты в страхе метнулись прочь. «Все живы?» – осведомился Оби-Ван. «Живы, только голова кружится», – ответила Сириза, вытирая пот со лба. «Вот это полет!» «Иди вдоль стены», – велел Нильд. «Будем одну за другой разрушать башни вдоль периметра». Военные планеры бросились за ними в погоню, но им была недоступна высота, на которую поднялся звездолет. Но дальше в погоне включилось еще больше кораблей. Возле каждой сторожевой башни Оби-Ван повторял тот же самый маневр с бегством на чрезмерной скорости, чтобы не столкнуться со спиролетами и уклониться от их огня. Главными преимуществами ребят были быстрота и маневренность звездолета, невероятная меткость Сиризы и Нильда. Они разрушали сторожевые башни одну за другой, а планеры не могли даже нагнать их. Два спиролета попытались взять Оби-Вана в клещи, но тот легко увернулся от них. Когда на воздух взлетела последняя башня, трое друзей издали радостный крик. Сириза обняла Оби-Вана. Нильд похлопал его по спине. «Дружище, я знал, что на тебя можно положиться», — воскликнул он и проверил прицел лазерной пушки. «У нас осталось еще много зарядов. Как ты думаешь, что если мы разнесем зал памяти на молекулы?» Сириза нахмурилась. «Сейчас?» «Нет, Нильд, пора возвращаться. Пока Даан и Мелидийцы слабы, мы должны подтолкнуть их к мирным переговорам». «И кроме того, внутри могут оказаться люди», — напомнил Оби-Ван. Сириза подняла глаза на Нильда. «Мы решили, что добьемся мира без единой человеческой жертвы». Нильд прикусил губу и выглянул из иллюминатора. Из звездолета была видна почти вся Заева. Чем скорее мы уничтожим эти рассадники ненависти, тем скорее планета вздохнет свободно, — пробормотал он. Терпеть не могу все их идеи. «Понимаю», — сказала Сириза. «Я с тобой согласна. Но давай двигаться постепенно, шаг за шагом». «Хорошо», — с неохотой согласился Нильд. «Но напоследок давайте сделаем вот что. Перед приземлением быстренько облетим землю за городом. Дейла ждет вестей, чтобы сообщить нашим друзьям о том, что сторожевые башни по периметру города уничтожены. Беспризорники за городом увидят нас и быстрее мобилизуются». Оби-Ван сделал несколько расширяющихся кругов над предместьями столицы. Повсюду из деревень, из лесов, из крестьянских домов ручейками выбегали дети. Они без промедления направлялись в Заеву. Кое-кто ехал на побитых спиролетах или переделанных турботракторах. А те, кто шел пешком, построились в колонны и маршировали в военном порядке. Увидев над головой звездолет, они радостно кричали и махали руками. Но трое друзей ничего не слышали. Оби-Ван качнул крыльями в приветственном салюте. На глазах у Сиризы выступили слезы. «Я никогда не забуду этот день», — проговорила она. «И не забуду всего того, что ты сделал для нас, Оби-Ван Кеноби». Глава 16. Квай-Гон проснулся с позаранку и сразу же посмотрел на Таллу. Она крепко спала. «Вот и хорошо». Пока он не доставит ее на Корускант, сон для нее – лучшее лекарство. Он видел, что Оби-Ван куда-то исчез вместе с Нильдом и Сиризой. Наверное, захотел прогуляться с друзьями напоследок. Квай-Гон решил промолчать. Он понимал, что мальчику тяжело расставаться с новыми знакомыми. И к тому же у него были свои планы. Он попросил тихую девочку по имени Раэнни присмотреть за Таллой. Потом, пока все молодые спали, утомленные вчерашним празднованием победы, пошел через туннели сложным маршрутом, который нанес на карту накануне ночью. Когда он поднялся на поверхность в пустынном уголке двора близ границы Мелидийского и Даанского секторов, было еще темно. В темно-синем небе, чуть посеревшем у горизонта, мигали редкие звезды. Квай-Гон подождал в темном переулке, пока не убедился, что люди, приглашенные им на тайную встречу, собрались все до единого. Потом неторопливо направился к разбомбленному зданию в конце переулка. Накануне ночью он через одного из молодых направил записку к Вихутти. Квай-Гон просил организовать встречу между военными советами мелидийцев и даанов и указал, что эта встреча пойдет на пользу обеим воюющим сторонам. У него, Квай-Гона, есть сведения о молодых, которые будут интересны для всех. До последней минуты Квай-Гон не был уверен, явится ли хоть один из приглашенных. И он до сих пор не знал, не придет ли в голову одной из сторон захватить его в плен. Он шел на серьезный риск. Квай-Гон был готов к самому худшему, но он понимал, что должен сделать последнюю попытку установить мир на Мелиде Даан. Он видел отчаяние и горе на лице ученика. Он должен сделать этот шаг ради своего падавана. У разбитого окна он постоял, прислушиваясь. «И где же ваш джедай?» – язвительно спрашивал чей-то голос. «Если это очередная гнусная проделка мелидийцев, то, клянусь священной памятью наших славных предков, мы отомстим». «Вы хотите сказать, гнусная даанская проделка?» Квай-Гон узнал голос Вихутти. «На такие шутки способны только трусы, достойные своих бесславных предков. Только они могут под фальшивыми предлогами заманивать противника на переговоры. Не пройдет и секунды, как здесь будут наши войска. И что они сделают? Будут бросаться камнями?» — насмешливо бросил еще один голос. «Ведь мелидийцы, испугавшись атакующих даанов, сами взорвали свои оружейные склады. А дааны, как последние лопухи, позволили молодым похитить все оружие у них из-под носа», — огрызнулся Вихутти. Квай-Гон понял, что пришло время войти. Он перелез через полуразрушенную стену. По одну сторону комнаты стояли члены военного совета мелидийцев в полном боевом облачении, в пластоидных бронежилетах. У противоположной стены выстроились дааны, одетые, экипированные точно так же. И на каждом человеке в обоих группах было множество шрамов от недавних ран. Кое у кого не хватало рук и ног. Многие дышали через маски. Отличить враждующие стороны друг от друга было практически невозможно. «Никаких шуток и уверток», — сказал Квай-Гон, выходя на середину комнаты. «И если мелидийцы и дааны будут сговорчивы, Я не отниму у вас много времени». На лицах даанов играли те же скептические улыбки, что и у мелидийцев. У злейших врагов была одна общая черта – недоверчивость. «Какие же сведения о молодых принесли вы нам?» – нетерпеливо спросил Вихути. «И почему нас должно интересовать, чем занимается ребятня?» – презрительно спросил старший даан. «Потому что вчера они выставили вас всех в самом дурацком виде», – спокойно ответил Квайгон. Со всех сторон его обожгли полные ненависти взгляды. Квайгон подождал, пока стихнут возмущенные охи и вздохи, и продолжил. «И давайте посмотрим на дело с практической точки зрения. Они похитили все ваше оружие. Они много раз просили о разоружении, но вы не послушались их. Несомненно, эти ребята умеют добиваться того, чего хотят». «Да нам стоит только пойти к ним и отобрать обратно наше оружие», – презрительно воскликнул предводитель даанов, хрипя через дыхательную маску. «Все равно, что отобрать леденец у малыша». «Предупреждаю вас», – сказал Квайгон, обводя взглядом всех собравшихся одного за другим. «Не стоит недооценивать молодых. Они учились воевать у вас же научились решительности. Но у них есть собственные идеи». «Это и есть та самая новость, ради которой вы нас собрали?» – проворчал старший даан. «Если так, я сыт по горло». «Впервые в жизни я согласен с Гуэни», – сказал Вихути, кивком указывая на даана в дыхательной маске. «Этот разговор – пустая трата времени». «Настойчиво призываю вас передумать», – сказал Квайгон. «Если вы сформируете коалиционное правительство, то сможете взять в свои руки управление Заевой, а следовательно, и всей планетой Мелида-Даан. В противном случае эту войну выиграют молодые. И тогда они станут править вами, стариками. И хотя цели их чисты, я боюсь, что добиваться этих целей они станут жестокой ценой». Вихути вместе с другими мелидийскими лидерами сердито направился к выходу. «Объединяться с даанами? Ни за что!» За ним поспешно последовал Гуэни, словно не хотел, чтобы мелидийцы первыми покинули зал переговоров. Следом потянулись и другие дааны. «Немыслимо!» Вдруг раздался оглушительный взрыв. Задребезжали стекла в немногих сохранившихся окнах. Дааны и мелидийцы переглянулись. «Это надувательство!» — заревел Вихути. — Дааны напали на нас! — Нет, это на нас напали коварные мелидийцы! — одновременно с ним закричал Гуэни. — Подлецы! Квайгон подошел к окну и выглянул, но ничего не увидел. Пока он смотрел, тишину разорвал еще один взрыв. Он доносился со стороны даанского сектора. Но что же это такое? В следующий миг на поясе у Гуэни загудел коммуникатор. Старший даан торопливо отошел в сторону, чтобы принять сообщение без посторонних ушей. Пока Гуэни, повернувшись спиной к комнате, слушал, Квайгона одолевало беспокойство. Сегодня утром Оби-Ван куда-то исчез. Квайгон надеялся, что его падаван не замешан ни в каких беспорядках. Он призвал силу и попытался установить связь со своим учеником, но не почувствовал ничего, совсем ничего. Ни горя, ни смятения, ни уверенности. Ответом была пустота. Гуэни вернулся к своим. На его лице был написан ужас. «Мне сообщили, что в даанском секторе взорваны две сторожевые башни. Один из даанских воинов схватился за оружие. Я так и знал. Гнусные мелидийцы!» «Нет», — хрипло перебил его Гуэни. «Это сделали молодые». Руки даана медленно опустились. Мелидийцы тоже схватились было за оружие, но передумали. Все разом взволнованно заговорили. «Дети не могли додуматься до этого сами по себе. Им помогали вероломные мелидийцы», — закричал один из даанов. «Лживые дааны всегда готовы обвинить нас, не имея на руках никаких доказательств», — закричал в ответ мелидиец. Квайгон облокотился под локотник и ждал, пока угаснет спор. Иногда полезнее всего бывает отойти в сторону, и пусть события разворачиваются сами собой. Загудели коммуникаторы. И мелидийцы и дааны с искаженными ужасом лицами слушали сообщения своей разведки. Донесения поступали с обеих сторон. Одна за другой взрывались сторожевые башни. Сначала по периметру, затем в центре. Взрывы звучали все ближе. Наконец, пала последняя из башен. «Молодые со всех окрестностей целыми колоннами идут в Заеву», — сообщил Гуэни. Его глаза округлились от изумления. «Город беззащитен. открыт для любого вторжения извне, а они вооружены». Мелидийцы и Дааны переглянулись. Они, наконец, поняли, что перед ними стала серьезная проблема. «Теперь вы понимаете, что должны объединиться?» – тихо спросил Квай-Гон. «Молодые хотят только одного – мира. Вы можете дать им его. Разве вы не хотите восстановить свой город?» «Они говорят, что хотят мира, а сами развязывают войну», – презрительно воскликнул Вихути. «Что ж, если они хотят войны, они ее получат. Наши предки смогут гордиться нами. Пусть мы и потеряли оружие, все равно мы не беззащитны». «И у нас тоже осталось кое-что из оружия», — быстро подхватил Даан. «Сегодня же должны прийти новые поставки с наших складов за городом». «Они падут при первых же признаках сопротивления», — вставила женщина-мелидийка. «Мы вступим с ними в бой и без труда победим». «Но мы не пойдем в бой вместе с вами», — добавил Вихути. «Мелидийцы способны одолеть их и без помощи гнусных даанов». «Хоть раз в жизни не переоценивайте свои силы», — возмутился Квай-Гон. «У вас нет оружия, нет воздушных сил. Ваша армия состоит из стариков, и те изранены. Подумайте о своих словах. Молодых тысячи и тысячи». Обе стороны замолчали. Вихути и Гуэни переглянулись. Сквозь пелену взаимного недоверия проглядывала готовность к капитуляции. «Пожалуй, джедай прав», — с неохотой признал Гуэни. «Я вижу только один путь одолеть их. Мы должны объединить наши армии и оружие. Но повести нас в бой должен джедай». Вихути, подумав, кивнул. «Только в этом случае мы можем быть уверены, что после окончания битвы Дааны не повернут оружие против нас». «Для нас это тоже единственная гарантия», — заявил Гуэни. «Мы не доверяем ни одному слову мелидийцев». Квай-Гон покачал головой. «Я прибыл сюда не за тем, чтобы вести вас в бой. Я хочу помочь вам найти дорогу к миру». «О мире не может быть и речи», — крикнул Вихути. «Молодые первыми развязывают войну». «Но они же ваши дети», — закричал Квай-Гон, потеряв терпение. Тупое, жестокое упрямство обеих сторон вывело его из себя. Овладев собой, он спокойным голосом продолжил. «Лично я не стану убивать детей. У вас поднимется рука?» Он обернулся к Вихути. «Где ваша дочь, Сириза? Вы пойдете войной против родной дочери?» Вихути побледнел. Его стиснутые кулаки разжались. «Мой внук Рика ушел под землю», — тихо проговорил Гуэни. «А я уже 2 года не видела мою Дейлу», — добавила женщина-мелидийка. Другие дааны и мелидийцы тоже неуверенно замялись. Наступило долгое молчание. «Хорошо», — сказал наконец Вихути. «Если вы согласны выступить от нашего имени, мы пойдем на переговоры с молодыми». Гуэни кивнул. «Да, они тоже согласны». «Квай-Гон, вы правы. Мы не можем вести войну против собственных детей». Глава 17. «Мы не станем с ними встречаться», — в ярости заявил Квай-Гону Нильд. «Я знаю, чего стоит их обещание. Они согласились на встречу, чтобы спровоцировать нас. Скажут нам, чтобы мы разоружились. А потом опять начнут воевать. Слишком легко они сдались. Если мы уступим, они сочтут нас слабыми». «Они понимают, что вы загнали их в угол», — возразил Квай-Гон, — «и хотят вступить в переговоры. Нильд, вы одержали победу. Сумейте же воспользоваться ею». Сириза скрестила руки на груди. «Квай-Гон, если бы мы вели себя как дураки, то не одержали бы никаких побед». Квай-Гон со вздохом отвернулся. С самого своего возвращения он вел спор с Сиризой и Нильдом, и безрезультатно. Он никак не мог убедить их. Оби-Ван сидел за импровизированным столом и смотрел. Он не высказывал своего мнения, не старался разубедить Сиризу или Нильда. Квай-Гон с удивлением заметил это. Оби-Ван горячо желал мира на этой планете. Почему же сейчас он отступил? Джедай еще раз попытался вступить в контакт с Падаваном при помощи силы и опять ощутил пустоту. Подземный зал, где расположились молодые, был переполнен. На помощь к ним собрались тысячи подростков из окрестностей. Еще больше осталось наверху. Они бродили по паркам и площадям. Молодые мобилизовали силы, принесли с собой еду, какая у них была, и наладили снабжение продовольствием. На то, чтобы накормить всех, уйдет целый день, но ребята твердо вознамерились добиться успеха. «Как же вы взорвали сторожевые башни?» – с любопытством спросил Квай-Гон, Нильда и Сиризу.